Алис, после ухода гостей, сразу подошел ко мне, с немым вопросом на лице, чего, мол, хотели такие гости. Отодвинул его в сторону жестом, не надо ничего спрашивать, люди, которые расскажут про такие движения, вполне еще могут оставаться в бане, про такие вещи надо помнить. Да и вообще, не его это дело, не с ним разговор был и нос не надо совать. Но, знает, кто это такие или сейчас только рассказали, надо расспросить, информация нужная, узнать про это сообщество, из независимых источников. Самого его я, конечно, расспросил, что и как в караване стало, когда барон не вернулся с присными. Вроде, все честно ответил, что один день двое верных слуг искали пропавших, второй тупили и на третий стали грузить подводы, распродавая по дешевке оставшийся товар, всем, кому не попадя. Получилось это, вроде, со слабеньким финансовым результатом, и один из хозяев рудника, узнав о пропаже барона от кого-то из возчиков, отказался отдавать наотрез приготовленную руду. Пришлось Бильду и Ктонсу оставлять 8 подвод с остатками товара, остальные грузить и быстрее ехать обратно домой, пока дороги совсем не размыло. Остались, само собой, те, кто не имел жен и детей в родных местах, свободные молодые парни. Охранники сказали, что должны денег заработать наследникам барона и в следующий раз по всем деньгам, до медяшки, отчитаться. Но парни сообща пришли к мнению, что лучше просто заработают для себя, обживутся в новом месте и останутся тут жить, ну или, как получится. Пока наследники приедут, полгода пройдет, а то и вовсе не приедут. Сейчас, с падением спроса на перевозки руды, многие ушли в другие места работать, извозом занялись или еще где пристроились. Как-то, слишком хорошо кронзнаком с обстоятельствами моего появления и жизни в королевстве, вопросы и дальше возникнут, что мы искали в горах и почему все же я вернулся один. Что искали, тут не соврешь, можно слабенькие возможности мага приоткрыть, свои и баронские, тем более, все знают, что за Сиреневыми горами каждый второй, маг, силы невиданной. Что еще могли разбитые дворяне рассказать в свое оправдание, когда прошли через перевалы, спасая жизнь. Интерес будет более взаимный, что ни говори. Завтра посмотрим, куда приведет меня поездка в бандитское гнездо. Пока, работая в теплом и иногда очень горячем месте, я реально за день наполняю весь свой магический потенциал, трачу его на нагрев воды в металлических баках и очень доволен, что по объему уже, наверняка, перепрыгнул третью ступень. Глава 13. Посещение дома Крона и решение вопроса. Вечером, когда закрыли хамом, я поинтересовался у Алиса, что ему известно про моих сегодняшних гостей. Ну, как, что известно? Крон, главный в городе, все решает и беда, если он на тебя повесит деньги, неважно за что, придется отдавать, если не хочешь со сломанными ногами просить милостыню у храма. Понятно, видно, что ничего конкретного помощник не знает и передает рассказы других людей. У страха глаза велики, ведь именно такая репутация и должна быть у серьезных людей. Это самое главное, чтобы люди без проблем расставались с деньгами и имуществом, услышав только одно имя ночного хозяина города. Больше я ничего не стал спрашивать у парня, он ли рассказал или кто другой про мою поездку с бароном и возвращение в одиночестве. Зачем-то я нужен местной казанастро и хорошо бы, чтобы только по банным делам. Утром я дождался одного из парней Крона со второй лошадью в поводу и молодецки запрыгнул в седло. Выехали из города в направлении моря и через час доехали до небольшого дома, удобно расположенного на вершине холма, с которого было видно далеко, во все стороны. «Ключ на холме есть, что ли?» — спросил я молчаливого попутчика. «Все есть», — немногословно буркнул он и снова замолчал. Поднявшись наверх по дорожке, объезжающей с пол холма и засаженной с обоих сторон колючим кустарником в человеческий рост, я увидел, что нас уже ждут. Ворота во двор открывает дюжий молодец, который сразу их закрыл за нами и полез на вышку, ловко спрятанную среди двух близко растущих деревьев. «Серьезно, у вас тут все продумано», — заметил я вышедшему встречать меня Гомесу. «А что, и мы люди, серьезные», — улыбнулся правая рука главаря и повел меня сразу смотреть тот самый сарай, где должна разместиться баня. Размерами 8 метров на 4, с толстыми стенами и низкой крышей, он хорошо подходил на эту роль. Я замерил все расстояния и отгородил парную, сделав ее площадью в 12 метров и оставив немного больше площадь под стол и скамьи для размещения всех членов организации, чем немало удивил Гомеса, и не представлявшего, как удобно париться и тут же отдыхать, перекусывая и выпивая, не бегая в дом каждый раз. Ну, это, конечно, с нашим современным опытом, очень хорошо понятно, они то до такого еще не скоро дошли бы. Ключ нашелся на территории, но все же ниже уровня бани, но это уже не моя проблема, воду и ведрами наносит. После этого я подробно рассказал, какую надо печку в баню заказать и объяснил, где я заказывал свою, где уже мастеровые понимают суть вопроса. Подставил, наверное, немного мастеров, когда такие красавцы к ним завалятся и потребуют все сделать быстро и дешево. Про трубу для вытяжки тоже рассказал, потом нарисовал, как выглядит полок для их бани, но сказал нанятых мастеров к нам прислать, чтобы посмотрели в действии, именно в парилке. Вот и все, больше разговоров не было, я уехал один на лошади, без провожатого, с условием, что ее заберут из конюшни трактира. По дороге смотрел по сторонам, сделал небольшой крюк, чтобы навестить маленький городок, лежащий недалеко от базы Крона, не побоюсь так назвать дом. На самом деле, это крепость, специально высаженные заросли очень колючего кустарника, конечно, не остановит войска, но сильно их замедлит, если перекрыть проезд деревьями, которые растут во многих местах рядом с закручивающейся дорогой. Кустарник можно прорубить, но делать это при активном противодействии даже парочки стрелков довольно проблематично. Наверняка есть какая-то хитрость в самом холме, чтобы скрыться, когда дом соберутся всерьез штурмовать. Да и кустарник посажен не только вдоль дороги, я заметил еще два ряда насаждений, идущие параллельно дороге. Десяток человек с арбалетами и луками, используя заранее приготовленные укрытия, могут отбиваться столько времени, сколько болтов и стрел запасено. Понятно, почему баня нужна именно здесь, для досуга и радости жизни, когда надо подолгу сидеть нескольким членам сообщества. Это самый лучший вариант отдыха и поддержания хорошего настроения. Так что ничего странного в поведении серьезных людей нет. Все дело в необходимости частого круглосуточного сидения в природной крепости. Городок мне понравился, такой чистенький и ухоженный для средневековья. Корчма только одна, наверняка, принадлежит Крону и подельникам. Другие здесь не выживут, даже не стоит сомневаться. Подумал, что надо взять пару дней отдыха, лошади прокатиться к морю, посмотреть, как там люди живут, что за поселение есть и как выглядит порт местный. Рыбки поесть давно уже не пробовал. После Астера, где она была основным блюдом для народа. Да, пора отправиться в путешествие, что-то умотался я пахать в парной без выходных, жизнь то одна, и она идет, а возможности посмотреть королевство со стороны моря, может и не представиться больше. Как опытный и поживший человек, я понимаю, что проблемы со временем настигнут меня и здесь, в северном и малолюдном королевстве. Раз много возчиков осталось в столице, а они, все поголовно, знают, что я уехал с бароном и теперь вернулся один и живу припеваючи, значит, скоро и стража это узнает, а, может, уже знает. Ладно, Крон со своими душегубами, им и положено узнавать про людей, с кем они дело имеют или собираются иметь. Эти тоже могут сделать подлянку, но, пока их интерес в постройке бани, налаживании ее работы и, пожалуй, в том добре, которое спрятано в лесу около привала. Ну и моих деньгах, естественно, не надо об этом забывать. С ними я могу договориться и сотрудничать вместе, с моими способностями, но и крайним они легко сделают меня. Со стражей все сложнее, кто там что решит по моему поводу, когда получит полную информацию о подозрениях в моей причастности к исчезновению барона, этого никто не знает. Если только Крона просить, чтобы он попросил своих знакомых людей там по моему делу, когда начнется движение в этом направлении, просигналить главарю. Придется мне раньше времени оставлять гостеприимный город Ивар, гораздо раньше, чем я думал и готовился. Что за жизнь такая, везде мне надо бежать и скрываться, нет, чтобы купить билет на первый класс с местного парусника и с почетом и комфортом приплыть в Сатум. Боюсь, что не получится у меня так, если только я прямо сейчас, через день-два, не исчезну и сразу мне повезет попасть на корабль, идущий куда угодно. Да и время штормов сейчас, наверняка, корабли ходят только по какой-то оказии, без четкого расписания. Прошло 3 месяца местной, так называемой зимы, отличающейся пониженной температурой, которая не опускается ниже нуля, замерзшего льда я еще здесь не видел совсем. Осталось мне отсидеться еще столько же при бане и можно отправляться в путешествие в столичный город Сатум. поражающий всех прибывших провинциалов многолюдностью, архитектурой и жестокостью к своим жителям и гостям города. Вопрос только, как отсидеться? Можно работать и зарабатывать в парной, понимая, что хозяин трактира решит перестать делиться деньгами с человеком под подозрением и на птичьих правах. Даже тот же мой помощник Алис пойдет на сговор с хозяином, чтобы занять мое место. Парень он шустрый и без особых моральных принципов, как я успел понять, водится с такими приблотненными молодцами, мечтающими попасть в банду Крона, как я понял. Можно уехать внезапно, показать, что направился в горы и перебраться куда-нибудь к побережью, арендовать комнату и просидеть 3 месяца, не выходя из нее. Стража, скорее всего, потеряет след, но люди Крона найдут, без проблем. Везде найдут, на территории страны, и разговор будет другой совсем. Хотя пару таких молодцов я уберу без проблем, но придется опять бежать далеко. Наверняка, связи с криминалом в городах соседнего Терума у Крона есть. Можно и в землянке посидеть, в крайнем случае, только сделать запас мяса и крупы побольше, но это совсем крайний случай, если уж королевские структуры объявят меня в розыск, а бандиты не захотят помочь. Очень уж не хочется так поступать, зависеть от таких молодцов жизнью, здоровьем и деньгами. Поэтому мне надо выходить на взаимовыгодное сотрудничество с Кроном и его парнями. Только они решат вопрос с хозяином трактира и Алисом, не напрягаясь, могут замедлить расследование в страже и дать отмашку, что пора бежать и быстро. Только они состряпают нужные бумаги и помогут сесть на корабль или спрятать надежно от королевских ищеек. Что они попросят взамен? Думаю, что ничего хорошего. В лучшем случае, просто все деньги. То есть ничего в направлении прогрессорства или блага для людей. Какое-нибудь дело криминальное, которое помогут провернуть мои магические способности, так, чтобы они остались незапятнаны в глазах местной власти и короля. Тогда преступникам проще убрать меня по окончанию дела, чем возиться с помощью и обеспечением эвакуации. Конечно, козыри скрытые и у меня есть. Вряд ли бандиты подозревают о моей настоящей силе и спрятанных недалеко алмазах с маной. Рискованное это дело, так общаться с криминалом местным, но деваться особо некуда. Получается, надо было после того, как разобрался с бароном и его людьми, забиться в какую-нибудь дыру и там сидеть, работая в шахте или еще где-то, где никто не обратит на меня внимания. Да, это можно было сделать, но и бумаг, выводящих мою личность из тени, там не получишь и не сможешь легально покинуть королевство и даже переехать в Терум. И денег там не заработаешь, и женщину с уютом настоящего дома не найдешь. Совсем жизнь скотская получится. По приезду в город, я оставил лошадь на конюшне трактира и, раз уж у меня появилось свободное время, прогулялся в лавку, где недавно заказал привезти карту королевства и всех 3 государств. Карту привезли, плохенького качества и очень примитивную, но все же я купил ее, вроде, как расстояния на ней указаны в определенном масштабе, и я могу прикинуть расположение всех маломальски значимых городов. Отдал за нее 2 золотых, свернул в трубку и засунул в специальный чехол из плотной кожи. На побережье королевства я нашел 1 небольшой город с портом, 2 крупных поселения по дороге к границе и дорогу, которая связывает королевство с ближайшим баронством Терума. Эту информацию я рассмотрел особенно пристально, собираясь воспользоваться данными с карты в ближайшее время, когда возьму еще 2 выходных. От города порта Сатума до гор карта показывала под 400 километров, достаточно большое расстояние для поездки на карете. Я даже приуныл заранее, представляя больше недели сидения в убогой повозке, в ожидании постоянных проблем от борзой аристократии, все вокруг контролирующих, банд. Честно говоря, появились мысли не связываться с поручением учителя, и просто вернуться к предгорьям по знакомому уже пути с каким-нибудь караваном, снова устроившись охранником или возчиком. Ладно, этот путь тоже не просто медом не намазан, тем более, я там хорошо засветился везде. Поэтому буду рассчитывать все-таки на морское путешествие, быстро и полезно, подышать соленым воздухом. Хотя бы те же 1200 километров не буду переживать каждую минуту, как в обозе, когда приходится быть в постоянном напряжении. Заглянул в парную, народу много, сменщик мой работает и за меня, и за себя, надо проверить его, как он с деньгами себя ведет. Он у меня на окладе и доле, вроде должен быть доволен, но соблазн денег прикарманить тоже есть, да и приятели у него, неприличные люди. Вечер закончил дома, провели с Румелией хорошо время, Она расчувствовалась и предложила мне переехать к ней в комнату и зажить, как муж с женой. Это было неожиданно, честно говоря, я даже не нашелся, что придумать, чтобы отказаться помягче для женщины и, в итоге, только согласно кивнул головой. Слабовольный какой-то я с этими бабами, что с Ланой получилось, и теперь вот, уеду же через пару месяцев, с концами, ну, сам так рассчитываю. То, что у меня осталось в Черноземье, для меня гораздо важнее, и Грита, и работа, и приятели настоящие, чем местная жизнь. Но, подумав, когда Румелия уснула, что зря согласился, зря обнадежил женщину, уже каким-то чутьем понял, что уходить придется быстро и упреков от нее я не услышу. Не успею просто, да и отказаться просто так подозрительно будет, пусть лучше думает, что я навсегда в город приехал. И ей спокойнее и мне, уязвленные в лучших чувствах женщины бывают очень мстительны. Жизнь продолжала катиться по накатанной колее, я работал, контролировал, как дела идут на холме, готовился к запуску хамама, установил с рабочими печку, вывел вытяжку и проверил, как мастерят полок. Побывал там еще пару раз, да и сами господа местные решалы не вытерпели и посетили нашу парную тоже два раза. Принял их сам, пропарил, как следует, в общем, понял, что все они подсели на жары веники и теперь с этого занятия не слезут до самой смерти. Посидели со мной, попили заваренного на травах соседки чая и совсем прониклись банными утехами. Что еще на севере зимой делать таким мужикам, здоровья немеренного, как не нырять в бочку или пруд с ледяной водой после парного удовольствия. Каждый раз предлагали помощи, на второй раз поделился я с ними своей небольшой, но назревшей проблемой. Надо уже поплотнее с такими нужными мне людьми сходиться, я им, баню, а не мне, решение вопроса, мелкого, но неотложного. Поговорил я со своим наемным сотрудником, тем самым возчиком Алисом, предъявил ему недостачу денег в одном случае конкретно, а в остальные дни, выручку в два раза меньшую, чем обычно. Алис, так дело не пойдет, когда работаешь без меня, денег должно быть столько же или немного меньше, но не в два раза, это легко считается. Делаю тебе первое и последнее предупреждение, вылетишь с хорошего места. Поговорил, парень признал вину, очень неохотно, но осадочек остался, почувствовал я, что он недоволен и про месть думает. Так уж смотрел злобно мне в спину, что решил я порешать этот вопрос со своими знакомцами криминальными. Я его от работы отстранил на неделю, чтобы прочувствовал паренек, из чьих рук хлеб ест. И вечером того же дня встретился в парной с Кроном и его людьми, посидели после парилки, попили чайку и на очередной вопрос про помощь, подумав, для виду, рассказал свою ситуацию. Что, хорошо бы парня послушать, что он своим приятелям поет и там решать. На заметку взяли и обещали узнать, какие настроения у паренька, и какие планы. А, вечером того же дня пришел ко мне тот самый незаметный мужичок с гамисом и передали слово в слово, как возчик жалуется своим приятелям в трактире на вопиющую несправедливость и грозится сдать меня страже, именно за пропажу барона и его свиты. Приятели его отговаривают от такого поступка, говорят, что сам Крон ходит в парную и со мной чай пьет, да и не приветствуется такой донос в их среде, но паренек закусил у дела, поругался со всеми и хлопнул дверью. После этого позвали Гомеса, он подсел к приятелям Алиса за стол и, силой своего авторитета, получил ответы на все вопросы. Все стало понятно, и я дал отмашку на решение проблемы. Парень пропал, и я больше его не видел. Гомес потом рассказал, что придется ему поработать теперь старательно и бесплатно, на благо криминальной общины долгое время, пока не поумнеет. Приятели его тоже предупредили о вреде длинного языка и все, вроде, поняли, о чем речь идет. Взамен услуги меня попросили взять на работу двух парней, научить их всему, что сам знаю. Теперь я не был уверен, что мой прежний работник так уж распускал язык, может и оговорили его, но отказать нужным людям уже не мог. Коготок завяз, всей птичке пропасть. Так можно было бы охарактеризовать мое положение. Но ведь я сам к этому стремился, чтобы получить документы и сбыть лут с барона, так что, жаловаться нет смысла, и некому. Глава 14. Карты открыты. Парни, которые пришли от Крона, оказались очень старательными и очень трудолюбивыми, и подозрительно, совсем неразговорчивыми. Да, что-то такое я и ожидал. Видно, при направлении на работу им сказали осваивать новое дело изо всех сил, но со мной не болтать вообще, ни о чем, даже о пустяках. Чувствовалось это потому, что они пытались относиться немного свысока ко мне поначалу, похоже, что пообещали им мое место в будущем. И это они невольно выказывали при общении со мной, что скоро сменит меня на этой хорошей работе, чтобы я о себе не думал. Ну, в качестве учителя у меня все козыри в руках, и парням пришлось несладко. Сажать их на шею, пусть и по просьбе, пока только просьбе авторитетного приятеля, не мое дело. Уж так я не поведусь на простейший развод. И не покажу, что совсем слабак, и меня можно брать голыми руками. Придется парням дерьмо похлебать полным черпаком. Услуга была за услугу, а это уже новая просьба, за которую я пока ничего не прошу. Поэтому пришлось новичкам вместо обучения в парилке проходить курс молодого бойца. Они попытались поспорить, что им не это сказали делать уважаемые люди. Я сразу отрезал, что не хочу знать, что им обещали в моей парной, а делать они будут, что я скажу. И послал их рубить дрова, потом носить воду весь день. На любое выражение недовольства бросался, как цепной пес, и молодым пришлось сдаться и только жаловаться на меня своим покровителям. Через пару дней нарисовался Гомес и попытался надавить на меня первый раз за все время. Жамайторг, парни говорят, ты их не учишь, только черновым трудом заставляешь заниматься. Мы так ведь не договаривались. За слова надо отвечать. Жамай Гомес, мы вообще никак не договаривались. И отвечать мне ни за что, с какой стороны ни посмотри. Вы попросили взять на работу своих людей. Это просто просьба с вашей стороны. Я пошел навстречу и взял их в обучение. Но только я буду решать, как и когда их учить, и чему, тоже я буду решать. Если им не по нраву, то пусть катится домой к черту, к мамашам своим под передник сидеть. Мы померились взглядами минуту, и здоровяку пришлось отступить, когда он догадался, что так просто меня не подомнешь. Естественно, я в своем праве и на такое давление буду отвечать, не стесняясь. Здоровяк это понял и вопрос закрылся, парни стали исполнительными и послушными. Общаться с ними я и сам уже не стал, только отдавал указания. Вообще, я заметил, что мои надежды сблизиться с местным криминалом и стать немного своим, оказались несостоятельны. Кроме тех трех раз в бане, с Кроном я больше не встречался, и только иногда от него приходили посыльные, передавали его слова и выслушивали мои ответы. На свои застолья бандиты меня не звали, после запуска бани даже не пригласили обмыть это дело, и я считал себя свободным от обязательств перед ними, что постоянно и показывал. Народ это такой, будут прощупывать и пробивать при каждой встрече, наезжать для профилактики и просто так и смотреть, как ты реагируешь, не ведешься ли на пустые слова с намеками и левые темы. Из этого я заключил, что бандиты хотят меня как-то использовать в темную и так, чтобы не связали с ними. Тем более, прислали двух учеников в баню, для замены меня без проблем и взятия этого прибыльного дела под свой контроль в будущем, для полной монополии в городе. Я поговорил с хозяином трактира про подъезды со стороны криминала, но он, неожиданно для меня, к этому отнесся легкомысленно, ответив, что ведет дела с людьми, которые могут всех лихих шустрецов отправить на рудники в один день. Понятно, платит местной страже или еще кому повыше. Он, конечно, прихвастнул, такое дело без последствий для него с семьей и трактира просто так не обойдется, но это уже будет нарушением негласных договоренностей между криминалом и властью. А у властных структур, всегда на один патрон больше в патроннике. И Крон с приятелями это очень хорошо знают, не высовываются и доит только простой народ. Но, похоже, прикрыться мной хотят, и какое-то давно задуманное дело провернуть, раз уж я такой красивый здесь появился в Иворе. Тем более, они очень хорошо расспросили возчиков и примерно понимают, что через пару месяцев или слухи о моем участии в пропаже барона докатятся до местной власти или приедут наследники барона и мстители за него, забирать свое добро и мстить. Возчики точно молчать не будут и сдадут меня сразу. Поэтому и Крон со товарищами держится подальше от меня, для виду, а сам запускает потихоньку свои щупальца, чтобы заставить меня сыграть незавидную роль человека, который за все случившееся ответит. А, так как, я много знаю и еще больше узнаю, когда будем дело обсуждать, значит, попадание в руки стражи живым мне не грозит, только в виде совсем мертвого трупа. Да, незавидную участь мне придумали господа местные бандиты. Еще, это я сразу почувствовал, приставили ко мне человечка, присматривать и Румелию завербовали, если можно, так сказать. Пришла она в один из вечеров, со своей работы в одной из лавок, где иногда подменяла свою знакомую, довольно убитая такая,

По первому взгляду все было искусно исполнено, но потом я заметил смазанные печати и нечетко прописанные буквы. Поэтому попросил сделать более качественно и натурально, то есть, переделать и доставить мне, а я пока с этой бумагой поживу. Интерес ко мне у бандитов оказался настоящий, и они, поэтому, сразу согласились с моей просьбой, еще раз негласно подтвердив, что делают такие поделки сами и дорого они им не обходятся. Главным для них было получить мое согласие на участие в нападении на дом зажиточного горожанина, имеющего охрану. И теперь Крона и его банду очень интересовало мое магическое умение, могу ли я с расстояния 3 метров ударом маны вывести из строя 2 охранников. Раз уж разговор пошел откровенный, я поинтересовался, как они собираются обставить такое дерзкое ограбление в центре города, разве не понимают, что будут первыми подозреваемыми в преступлении. Помявшись, Крон переглянулся с остальными членами своего триумвирата и пояснил: «Уходить будем шумно, несколько всадников проскачут по городу и вынесутся к воротам, ведущим к границе с Терумом, и, не снижая хода, доскачут с заводными лошадьми до границы, где ее перейдут и затеряются в лесах на той стороне, чтобы стража думала, что налет совершили залетные из Сатума или Терума. Добро, наоборот, тихонько увезут из города и припрячут по верным людям, на хороший срок, да и продавать будем за границу, как и твои трофеи». Я кивнул головой, показывая, что такое объяснение меня устраивает вполне, и ответил: «Маны мне хватит, 2 смогу ударить о стены и вырубить их, но потом я буду пустой и не смогу долго еще собрать силу. Нужно только этот момент порешать, дальше будешь только таскать и выносить, потом скакать к границе с пустыми тюками, делая вид, что везешь награбленное». Обрадованно, что я признался и согласен поучаствовать, пояснил главарь: «Теперь главный вопрос, как делить будем?» Этими словами я привел банду в замешательство. Ясно, что никакого делить не будет, и они об этом и не думали совсем, но сказали, что не обидит. Интересное обещание, как ни посмотри. Я и так не сомневался, что до границы с Терумом не доскочу, и вскоре стражники или военные найдут на одном из привалов мой труп, сраный, полученный, типа, при ограблении усадьбы, и мешки рядом, с дешевым барахлом из ограбленного дома, не с дорогим, это точно. Тогда все точно сойдется, наводчик долго жил в городе и со своими дружками, не из королевства, Вестима, совершил нападение и пытался уйти за границу, но не дотянул из-за раны и был добит своими же подельниками. Конечно, местных тоже потреплют, но ради реального куша они это стерпят и станут богаче и сильнее. Однако, мне посчастливилось на следующий день встретиться наедине с моим приятелем из стражников, ставшим моим настоящим поклонником, моим Ибани Хамама. Оставшись наедине, после поры манипуляций с народом, я позвал его на улицу охладиться и быстро показал ему мое новое удостоверение личности, вызвавшие у него скептические замечания. Сам он трудился в страже главным писарем, и его мнению можно было доверять безусловно. «Спрячь и не показывай эту халтуру никому. Может, только новичок 1-го года службы не поймет, что это грубая подделка. Все остальные сразу тебя разоблачат, не сомневайся. Даже в Теруме, на границе, тебя с такой бумагой задержат до выяснения». «Черт, а дальше, если не на границе, дальше», — задумался он, — «дальше может и прокатить, там уже редко просят такие бумаги предъявить и видят их нечасто. А если», — попытался мягко прощупать я возможность оформить документ в официальном месте. «Нет, даже не думай», — он сразу понял ход моих мыслей. «Понятно, нет времени что-то исправлять иначе, чем как, через моих, так называемых подельников, надеюсь, только потенциальных». Мы зашли в парную, и я всласть отпарил парня, так, что он чуть сознание не потерял от удовольствия и жара. Расставаясь уже вечером, я снова задал ему интересовавший меня со вчерашнего дня вопрос: как в Иваре с криминалом? Позволяют себе бандиты грабить в столице дома богатых горожан? На этот вопрос он изрядно удивился и ответил, что такого давно не было, с 10 лет. Когда залетная банда ограбила особняк одного из членов королевской семьи и даже смогла частью уйти за границу и там скрыться в знакомых лесах от настойчивого преследования королевской гвардии. Ладно, раз такого в Иваре нет, тогда кто из купцов или торговцев может позволить держать себе 2 охранников постоянно в доме? На это приятель удивился еще сильнее и сказал, что о таких богатеях ему неизвестно, среди простого народа, к которому здесь относятся и торговцы,